Интерлюдия. Они приехали в управление полиции втроём, чтобы увидеть этого потенциального убийцу. Врачи уверяли, что Аурелия осталась в живых только чудом. Шефер был убежден, что этот убийца имел конкретное задание. Лоусон полагал, что целью нападения было не столько убийство, сколько причинение максимального ущерба, чтобы госпожа Манчини не могла появиться в офисе клуба. Возможно, таким образом кто-то пытался отвести подозрение от другого лица. Лоусон все время думал о шефере. В конце концов, этот немец, уже столько лет проработавший в клубе в службе безопасности и, наконец, возглавивший эту структуру, мог посчитать, что получил подобную должность слишком поздно и переметнуться на сторону тех, кто пообещал заплатить ему больше. Приехав в управление, они прошли к заместителю начальника полиции Джонатану Альбертсону, который принял их в своем кабинете. Это был темнокожий афроамериканец, проработавший в полиции больше 20 лет. С Робсоном они были знакомы достаточно давно. Приняв всех троих посетителей, Альбертсон коротко выразил свое сочувствие и сообщил, что предполагаемый виновник аварии уже схвачен. «Он пытался скрыться, но мы его взяли. Сейчас должен приехать его адвокат, и виновника аварии повезут в суд». «Какой адвокат?» – разозлился Самуэль. «У этого негодяя будет еще и адвокат? Пусть поблагодарит Господа, что не убил ее, иначе я бы достал свой пистолет и пристрелил бы его, как бешеную собаку». «Успокойся», — поморщился Альбертсон. «Не нужно так нервничать. То, что случилось, уже произошло. Слава богу, она осталась жива. Сейчас нужно больше думать о ней, чем об этом виновнике аварии». «Извините, сэр, но мы приехали сюда как раз для того, чтобы увидеть виновника этой аварии. Если вы разрешите даже поговорить с ним», — возмутился в свою очередь Лоусон. «Не думаю, что это хорошая идея», — нахмурился Альбертсон. «Сейчас мы отправим его в суд, а завтра или послезавтра вы сможете с ним переговорить. У вас будет еще много времени». «Нас не пустят к нему в тюрьму», — возразил Лоусон. «Мы не являемся его родственниками или защитниками. Поэтому мы хотели бы переговорить с ним прямо здесь, в вашем кабинете, если это возможно». «Я не думаю, что нужно это делать», — буркнул Альбертсон, отводя глаза. Он словно стеснялся своих гостей. «Что происходит, Джонатан?» — возмущенно спросил Самуэль. «Мы знакомы уже много лет. Почему ты не разрешаешь нам даже увидеть этого типа? Обещаю тебе, что я ему ничего не сделаю. Могу даже сдать свое оружие тебе, пока он будет в твоем кабинете. Сегодня после суда мы его уже не сможем увидеть». «Его не отправят в тюрьму», — уверенно произнес Альбертсон. «Скорее всего, он вернется к себе домой. Поэтому завтра ты сможешь переговорить с ним в спокойной домашней обстановке, и твои друзья тоже смогут его увидеть». Самуэль от возмущения даже поднялся со стула. «Ты с ума сошел?» – выкрикнул он. «Как это вернется домой? Он чуть не убил мою жену, а ты заранее считаешь, что суд сегодня разрешит ему вернуться домой и не захочет взять его под стражу? Или ты думаешь, что он сможет внести большой залог? Интересно, кто он такой, если ты намекаешь, что он может избежать наказания?» «Он слишком молод», – вздохнул Альбертсон. «И, пожалуйста, не кричи. Я тебя хорошо слышу». «Ты считаешь это достаточным основанием?» Все еще не успокаиваясь, спросил Самуэль. «Я считаю, что ты должен успокоиться и выслушать меня», — предложил Альбертсон. «Ничего и никого не хочу слышать, даже тебя. Я хочу видеть этого типа, посмотреть ему в глаза, спросить, как он себя чувствует. Обещаю держать себя в руках. Эти господа работают вместе с моей женой, и они тоже хотят понять, что с ней случилось. Они считают, что это был не случайный наезд». «Нет», — твердо произнес Альбертсон. «Это был случайный наезд. Можешь мне поверить, и вы, господа, тоже. Никакого преднамеренного умысла не было». Лоусон взглянул на недовольное лицо шефера. Оба одновременно подумали о том, что этот офицер берет на себя непозволительно много, пытаясь подменить суд и вынося решение, даже не дожидаясь технической экспертизы. «Все не так просто, господин офицер», — вмешался Лоусон. «У нас есть очень веские основания подозревать, что это был необычный наезд, а спланированная акция по устранению нашего сотрудника». «Нет», — улыбнулся Альбертсон. «Уверяю вас, что в этой аварии не было никакого умысла. Он просто не справился с управлением». «Это вы говорите на основании его показаний?» — не выдержав, сорвался Лоусон. «Вам не кажется, что вы слишком самонадеянны, господин офицер? Вы обязаны сохранять хотя бы внешнюю объективность. А сейчас, не дожидаясь решения суда и проведения технической экспертизы, вы выносите свое решение по существу, обеляя этого преступника». Самуэль покачал головой. Он не ожидал такого от офицера, которого всегда считал безупречным служакой. «Ладно, неожиданно произнес Альбертсон, поднимаясь со своего места. «Если вы так настаиваете, я сейчас приведу его к вам, и вы сразу поймете, что здесь не было никакого умысла. Это всего лишь авария, в которой случайно пострадала Аурелия Манчини». «Он сбил ее почти на тротуаре», — вышел из себя Самуэль. «Я не понимаю, как ты можешь говорить подобные вещи». «Сейчас поймешь», — бросил Альбертсон и вышел из кабинета. «Он сошел с ума», — пожал плечами Самуэль. «Его просто купили», — вмешался Шефер. «Ничем другим подобное поведение я не могу объяснить». «Может, ему дали такие указания», — предположил Лоусон. «И поэтому он пытается защитить виновника аварии?» «Он плохо кончит, если будет вести себя подобным образом», — заметил Шефер. И в этот момент дверь открылась. На пороге стоял Альбертсон, и рядом с ним веснушчатый мальчишка лет 12 или 13. «Входи, входи», — добродушно пригласил Альбертсон, проходя к своему креслу. «Заходи, расскажи, как ты сегодня устроил аварию на мотоцикле своего отца, когда угнал его рано утром, пользуясь тем, что отец уехал в командировку». Мальчик вошел в кабинет. У него было заплаканное лицо, несчастный вид. «Вот вам и виновник происшествия», — показал на него Альбертсон. «Господин Брэндон Даром, ему несколько дней назад исполнилось 12 лет, и он решил, что уже стал большим. Отец учил его ездить на мотоцикле, и когда он уехал в командировку, Брэндон надел его шлем и сел за руль мотоцикла. Он не справился с управлением на повороте и врезался в твою жену, Самюэль. Конечно, мы можем посадить его в тюрьму, и он может даже получить тюремный срок. Но я полагал, что будет правильно, если мы не станем ломать жизнь этому парню за одну глупую прогулку, которую он решил предпринять без согласия своего отца». Все трое мужчин изумленно смотрели на этого невысокого мальчика, который, казалось, снова готов был расплакаться. «Брэндон испугался еще больше, когда увидел кровь на тротуаре и лежавшую женщину. Он решил, что убил ее и сбежал с места происшествия», — пояснил Альбертсон. «Вот и вся загадочная история нападения на твою супругу, Самюэль. Можешь пристрелить мальчика, если хочешь, прямо у меня в кабинете», — грубо пошутил он. «Вы, господа, надеюсь, больше не станете настаивать, что авария произошла из-за какого-то злого умысла». «Не будем», — улыбнулся Лоусон. Шефер взглянул на мальчика. Чем-то он напомнил ему собственного сына. «Нужно сначала научиться ездить, а потом выезжать в город», — нравоучительно произнес он. И тогда мальчик зарыдал навзрыд. «Я не хотел», — всхлипывал он. «Я не сумел удержать руль». «Иди», — разрешил Альбертсон. «Подожди в соседней комнате». Он протянул мальчику свой носовой платок, и тот вышел из кабинета, понурив голову. «Извини», — сказал Самюэль. «Я вел себя глупо». «У вас еще есть вопросы, господа?» — спросил Альбертсон, обращаясь к приехавшим. «Нет», — ответил Шефер за себя и за Лоусона. «Нам все ясно. У нас нет больше никаких вопросов».